Глава 1. Досье на новый коронавирус. Вирусы – совершенно уникальное творение природы. Эта бактерия – сложный организм с оболочкой, ядром, цитоплазмой. Мне всегда приходит аналогия с крепостью. Мощные стены, полисахаридную капсулу пневмококка или менингококка может разрушить только селезенка. Собственная электростанция – митохондрии. Завод по производству запчастей, рибосомы, штаб, ядро. А вирус – это нечто эфемерное. Цепочка генного материала, ДНК или РНК, и белковая пленка, которая ее покрывает. И все. Они не могут существовать сами по себе, они обязательно внутриклеточные паразиты. Они проникают внутрь клетки и пользуются ее структурами. Их важнейшая роль как раз в формировании передачи генных мутаций. Представьте себе цепочку ДНК или РНК, свернутую в некий кубик Рубика. Легко и молниеносно вирус перемешивает генные частички, свои и чужие. Вопрос: они вообще живые? Ну да, они имеют генетический материал, способны создавать себе подобные вирусы и эволюционируют путем естественного отбора. Так как они обладают некоторыми, но не всеми свойствами живого, вирусы описываются как организмы на краю жизни. Если добавить человеческой, нашей жизни, фраза приобретает зловещий оттенок. И я сейчас объясню, что имею в виду. Если противомикробных препаратов, антибиотиков существует множество на любой вкус, другое дело, что они утрачивают свои свойства, то реальных противовирусных препаратов у нас очень и очень мало. Их крайне сложно создавать против практически эфемерного, но реально смертельно опасного противника. Настоящий бой с тенью, которая постоянно меняет свои размеры, форму и свойства. Продолжая сравнение микроба с крепостью, можно уподобить антибиотики таранам, разбивающим ворота, камнеметным машинам, крушащим стены, и огнеметам, выжигающим внутреннее пространство. А вирус? Что-то вроде тени отца Гамлета, привидения, витающего в королевских покоях. Возьмем вирус иммунодефицита. Много десятилетий не могут подобрать вакцину и создать окончательно эффективный препарат, хотя определенные успехи в этом направлении, несомненно, есть. Парадоксальная ситуация. Мир до зубов вооружен атомным оружием. Разрабатываются лазеры, звуковое и климатическое оружие. А против основного врага мы практически беззащитны. Мы все боимся атомной войны, злых пришельцев, астероидов, восстаний и техногенных катастроф. А бояться надо свиней, уток, летучих мышей, обезьян, верблюдов и мышей. Атомной войны не будет, дурных нема. Пришельцы нас не найдут, а астероид пролетит мимо. А вот мутации тех вирусов, которые обитают в свиньях, обезьянах, летучих мышах, птицах и многих других животных, дающие возможность передаваться этим вирусам от животных к человеку, могут представлять глобальную угрозу человечеству. Так было с испанкой, свиным гриппом, СПИДом, Эболой, коронавирусами 2002 и 2014 годов. Собственно, коронавирусы мы знаем давно. Среди людей распространено несколько его разновидностей. Каждый из нас когда-то коронавирусом переболел. В зимне-осеннее время он вызывает около 1/3 ОРЗ в северном полушарии. Семейство коронавирусов присутствует и у людей, и у животных. Летучие мыши, кошачьи, верблюды, птицы и прочее. У человека до 2019 года их было известно 4 типа. HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-OC43, HCoV-HKU1. Широко распространенные человеческие коронавирусы передаются в основном осенью-зимой. Например, обследование в Норвегии 59 тысяч подростков до 16 лет с ОРЗ показало, что коронавирус в холодный сезон вызывает пневмонию, требующую госпитализации у 1,5 ребенка на 1000 населения в год. Иммунитет неустойчив, повторные инфекции типичны. Коронавирус – частая причина гастроэнтеритов. Есть причинно-следственная связь с некоторыми неврологическими заболеваниями и болезнью Кавасаки. Но это наши, человеческие коронавирусы. В 21 веке летучие мыши уже трижды дарили нам свои, мутировавшие коронавирусы. Генетически они очень похожи на наши, человеческие. Похожи, но не идентичны. Поэтому в человеческой среде они ведут себя очень агрессивно. В 2002 году вспышка атипичной пневмонии началась в том же Китае. Быстро распространилась почти на 30 стран с довольно высокой смертностью – 10%. SARS-CoV, как тогда назвали тот коронавирус, от английской аббревиатуры «выраженная острая дыхательная недостаточность». За все эти годы от него пострадало 8098 человек и 774 умерли. При этом наблюдались локальные вспышки в коллективах и у проживающих в гостиницах. В Гонконге тогда в отеле «Метрополь» заболели около 300 человек. Источником оказались летучие мыши и вивьеры – симпатичные животные семейства кошачьих. Китайцы и их едят. Долго пытались сделать вакцину, старались определить эффективные противовирусные препараты и потратили на это 100 миллиардов долларов. Ничего толком не вышло. Эпидемия постепенно выдохлась и сама по себе сошла на нет. Но это был серьезный звоночек. Коронавирус показал, что может быть, когда вирус, присущий животным, приобретает возможность передаваться уже от человека человеку. Кстати, те разработки фармакологов могут пригодиться и в предотвращении и лечении сегодняшней эпидемии. В 2012 году в Саудовской Аравии и примыкающих странах вспыхнула очередная эпидемия коронавирусной атипичной пневмонии. Источник – одногорбые верблюда-дромадеры и те же летучие мыши. Вначале болели владельцы и погонщики верблюдов. Потом инфекция начала распространяться. Завозные случаи были отмечены в 25 странах с высокой средней смертностью 35%. Умершие были в основном саудиты. Передача ближневосточного коронавируса от человека человеку так толком и не была доказана. И вот COVID-19. До сих пор идут споры, а не искусственно ли смоделирован этот вирус. Ведь очевидно, что все эти тектонические изменения мировой экономики и политики явно неадекватны существующей угрозе. Так что, если врага нет, то его надо выдумать. Лично я в искусственное происхождение этого вируса не верю. Мы видим, что на 75% он похож на своих предшественников. Образно говоря, мы знаем его маму и папу, бабушку и дедушку. Как биологическое оружие он явно не дотягивает со своей низкой, к счастью, смертностью. Как предлог передела мира тоже слишком сложно. Ведь то, что та или иная эпидемия вот-вот нагрянет, было очевидно. Даже я писал об этом в своих предыдущих книгах. Так или иначе, новый коронавирус пошел из китайского города Ухань. То ли с местного рынка, где гурманы отведали некоего муравьеда, который предварительно заразился от хризантемных летучих мышей, то ли, как многие считают по-прежнему, в результате утечки из расположенной там крупной бактериологической лаборатории. Китайский офтальмолог доктор Ли в конце ноября первым обратил внимание на пациентов с тяжелой одышкой и высокой температурой. Он забил тревогу, привлек внимание властей к новой и неизвестной болезни. И вскоре сам же от нее и умер. Первый врач, погибший от первых выстрелов в этой войне вируса и человека. Китайцы чуть припозднились с введением карантинных мер. К их началу из Уханя разъехались 5 миллионов человек навстречу китайского Нового года с родственниками и друзьями. А вскоре полыхнуло и по миру. Самолеты, как мухи, разнесли инфекцию. Круизные лайнеры оказались идеальными инкубаторами инфекции. Традиционная новогодняя распродажа в Милане, привлекшая тысячи китайцев, обратилась кошмаром для итальянцев. В США в феврале возвратились из зимних отпусков 500 000 жителей Чайна-таунов. Россия держалась дольше других. Но и у нас с конца марта пошел быстрый рост заболеваемости. К счастью, с минимальной по сравнению с другими странами смертностью. В итоге по миру миллионы инфицированы и сотни тысяч смертей. Ужас-ужас? Да, конечно. Только тут все не так линейно просто.